Глава 9. Новая Гардарика. Укрепление и перестройка града Ладоги. Назначение Вадима посадником Новгорода. Создание тайной службы. Трувор сел в Изборске в земле Чудской, а Снеус на Белоозере в земле Вепсов. Нурманская дружина. В княжеском тереме Гостомысла после того, как приняла дружина клятву на верность земле новгородской, собрались братья Годославовичи с воеводой Ольгом на совет. «Что мыслите, братья, об устройстве земли славянской?» — спросил Рарок. «С чего начинать будем?» «Так начали уже! Свара кривичей с чудью нас многому научила. Нет теперь постов вепских, чудских или славянских, а все они отныне княжеские, и пошлина с реки Великой до озера Чудского идет в казну всей Новгородчины. Так что одной причиной для усобицы меньше стало», — молвил рассудительный Трувор. «Благодаря отцу Древославу без большой крови тогда обошлось», — повернулся к сидящему тут же новгородскому волхву Богумилу воевода. «Крепко он нам помог в Плескове словом своим волховским да сердцем чутким». «Верно?» — кивнул Рарок. «Дякуем тебе, отче, и всем волхвам. Может, что надобно, реки, все сделаем. Все мы роду единому служим. От него и получаем то, что нужно, а более того не надобно. С лишним и хлопоты лишние», — улыбнулся Богумил. Рарок кивнул, и совет продолжился. «Грады тут малые и плохо укреплены», — первым высказал свое мнение юный Снеус с белыми малозаметными усами. «Не то что наши грады в земле варяжской. Тут же Рарок, Любек, Старград, Зверин и иные, что стенами прочными огорожены и протоками да вратами от моря отделены. А тут ни от врага обороняться, ни осаду держать. Приходи, кто хочет». «Стенами оборонными первонаперво заняться», — уверенно поддержал Трувор. «Где есть, расширить, а где надо, новые возвести. Тут я гляжу, ограды в основном из бревен, а насыпи земляные. Надобно, по примеру Велиграда нашего, обнести грады широкими и высокими стенами, аршинов в 5, не менее. Все бревна меж собою связать, а внутри засыпать землей с камнями. Да и улицы в градах, как попало, разбросаны, порядка нет. В случае осады по таким улочкам трудно будет воинов быстро в нужное место собрать. Опять же, посаднику легче управлять, когда каждый старейшина за свой конец в граде ответ держит и с уличных спрашивает, чтобы те за порядком приглядывали». «Вот и будет наша первейшая задача – сделать из Новгородчина новую Гардарику», – задумчиво молвил Рарок, улетая внутренним взором вдаль грядущего. «И будет она столь же могучей, богатой и сильной, как наша родина – Варяжская Русь». «Только пусть не будет в ней раздробленности нашей старой Гардарики и не будут повсюду шнырять папские слуги и насильно обращать в веру чужинскую», — добавил Трувор. «Верно речешь, князь», — одобрительно отозвался Волхв. «Коль за род единый не станут люди родить, так и богатство и сила любая прахом пойдет». «Слышал я от земляков в Приладожье, что нурманы в некоторых отдаленных местах на путях торговых свои посты учредили. Сбирают с купцов дань, а с местных племен подушную подать. Только в казну новгородскую те поборы знамо дело не поступают», — молвил Ольг. «Дети ворона нигде добычи своей не упустят и чужой не побрезгуют», — нахмурился князь. Потом огляделся братьев. «Все верно вы речете. Грады надобно укрепить, нурманов и иных приспешников с торговых путей согнать. Я решил, что пока в Новгороде не особо много дел, а вот берега Ладоги укрепить и охочих до грабежей чужаков отвадить – это первейшая наша задача. Сей град ведь стараниями нурманов до междоусобных свар почти весь сожжен. Для захватчиков кусок лакомый. Надобно, чтоб не по зубам им сей кусок был. Ладога должна первой стать обновленной крепостью и главными вратами Новой Гордарийки, ибо через нее проходят три важнейших торговых пути по Днепру из Варяг в Греки, по Волге в Хазарию и по Западной Двине в море Варяжское. Потому я так мыслю. Назначу посадником новгородским двоюродного брата своего, Вадима, который дедом Гостомыслом прежде был поставлен Тиуном Изборским, а сам на берегах Ладоги пока пребывать буду с дружиною, — молвил Рарок. «С Вадимом оно не поймешь, как лепше», — в раздумье молвил Трувор. «Сам ведаешь, что кровно обижен он из-за того, что тебя, дед наш Гостомысл, на стол новгородский призвал. Потому, может, и надобно ему дать место посадника новгородского, горечь обиды подсластить. Но, с другого боку, вкруг него могут собраться те, кому новая метла как раз в очи пыль гонит». Но во время вражды, что меж Чудью и Кривичами вспыхнуло, Вадим добре смуту в Изборске пресек, напомнил Ольг. Воевода Верба в ту пору Плесков закрывал с воды лодьями своими. «Весьма жестоко пресек», — задумчиво молвил Богумил, «так что всех зачинщиков порешил». «А я еще слыхал, что с некоторыми из Нурман у Вадима тайный сговор, и они его землю да товары не трогают», — добавил Снеус. «Выходит, мы с ними воюем, а он, напротив, в ладу и дружбе». «Слухи остаются слухами, покуда не покажет человек худых намерений деяниями своими. Таковых пока не вижу». Напротив, многие рекут о его храбрости, воинском умении, проявленном во многих сражениях с теми же нурманами. По обычаям нашим, по законам рода, близких следует почитать и с доверием к ним относиться, подумав, веско молвил Рарок. Потом добавил, тем паче, что он брательник наш, родная кровь. А мы ведь порой даже врагов бывших милуем, коль они дают слово верности, потому, по слову моему, быть Вадиму новгородским посадником. Службу добрую изведывательскую завести непременно надобно, чтобы знать замыслы недовольных купцов да бояр и тех, кто с викингами связан. А коли сберутся они, да решат, что недоброе предпринять, так всех сразу и прихлопнуть одним ударом, ведь за каждым отдельно не набегаешься, — молвил после всех воевода. Вон в Плескове тогда так и не нашли зачинщиков смуты, живые на мертвых все списали. — Дело речешь, Ольг, — согласно кивнул князь. — Толк будет, ежели изведывательское дело поставить как следует. Рарок задумчиво посмотрел на воеводу, потом на каждого из братьев. «Мыслю, как раз тебе, воевода, и придется изведывательскую службу ставить. Речешь ты, добре, и по-свейски, и по-франкски. Вепсов чуть да мерю разумеешь. Про чародейство твое кельтское я уже и не говорю. Подумай и решай, чего тебе для этого надобно, каких людей, каких припасов и прочее. Получишь все». «Так», — озадаченно молвил Ольг, — «напросился, выходит. А как не получится у меня два дела сразу и воеводой быть, и изведывательскую службу вести?» «Должно получиться, иначе и быть не может», — хлопнул друга по плечу Рарок, словно печать свою княжескую наложил. «А в помощники тебе я надежного человека дам. Вольфганга знаешь? Он из франков. Еще в Агре изведывательским делом у меня занимался. На многих языках изъясниться может. Верный и исполнительный. Что еще надобно для тайной службы?» Воевода молчал, думая о свалившейся на него нешуточной задаче. «Значит, порешим так. Ты, Трувор, сядешь в Изборске, на земле Чудской, возведешь стены надежные в круг града и продумаешь, как сподручнее всего оборону сотворить при осаде. Из Плескова будешь держать под неусыпным оком движение по реке Великой и Чудскому озеру. А ты, Снеус, на Белоозере порядок наведешь, с вепсами подружишься, защитой восточных земель займешься, там пути торговые по Волге к персиянам идут. Потому держать их надобно в крепких руках». А мы с Ольгом отправляемся в Ладогу укреплять град и делать его надежным кордоном, решил князь. Все нурманские и прочие посты по обнаружению немедля изгонять, заменяя своими, как в каждой уважающей себя земле положено. А упрямиться станут, сечь их в капусту безо всякой пощады, чтоб все хищники ведали, кончилась нынче их вольница. Подати разные только новгородская казна на своей земле имеет право взымать. Кто честный торг вести захочет, милости просим, плати пошлину и торгуй, а мечами махать мы и сами горазды. Если же кто грабежом заниматься станет, будет жестоко покаран, строго молвил Рарок. «Надобно о том всех встречных купцов извещать», — предложил быстрый Снеус. «С купцами-то весть эта скоро по землям разным разлетится». «Так тому и быть», — согласился князь. «Через 3 дня выступаем. Спустимся по Волхову в озеро Нева. Потом ты, Трувор, свои лодьи Ашую направишь и пройдешь по Неве реке до Варяжского моря. Берега до самых рубежей наших почистишь, что клинок перед сечей, чтоб ни одного нурманского поста или поселения, которые власть новгородскую не признают, и духу не осталось». Рарок призадумался. «Помнится, там остров есть, Лисий, перед выходом в море Варяжское. Удобный он для поста нашего, укрепи его до холодов. Там ведь проход глубокий только с левого берега», — напомнил Ольг. «А между сим островом и мысом Лисий Нос можно сваи осиновые вбить, тогда и малые плоскодонки не пройдут. Пост будет добрый, мышь не проскочит». «Добре придумал воевода!» «А как пойдут морозы, — молвил Рарок Трувору, — ворочайся в Ладогу. Зимой все равно морского пути нет. Доложишь, как и что, а в Изборск потом по зимним рекам и болотам отправишься. Заодно что-то нужное для укрепления града прихватишь». Потом старший брат обратился к младшему. «Ты все сердился, что мало воли тебе даю, да в охране держу. Пришел твой час, брат. Самостоятельности теперь у тебя будет, сколько осилишь. Твои лодьи, Снеус, пойдут Одесную к реке Свири, и дальше к Онежскому, а потом и Белому озеру. Чистку начнешь со свирских порогов. Тебе возвращаться путь дальний. Зазимуешь в Белозере, там и терем княжеский вроде бы имеется. Мы же с Ольгом обойдем близлежащие берега озера Нева и примемся за строительство Ладоги. К Вадиму нынче же отправлю гонца с известием о назначении его посадником. Пусть перебирается в Новгород». «Даже коли примет он твое предложение, княже, — вступил в разговор Богумил, — раньше, чем зимник станет, не придет. У него там поля, урожай собрать надобно, да и что-то из владений продать, что-то перепоручить своим людям, например, тестю своему, купцу Бажану. Он его и без того поднял добрее, а теперь еще более возгордится твой земляк-воевода», — обернулся Волхв к Ольгу. Пошли дружины на лодьях, а пешие и конные берегом. Задерживали купцов, что попадались на пути, проверяли, и каждому рекли, что отныне пошлину за провоз товара и дань подушную платить следует князю Рарагу в лице службы его новгородской, а викингам более никто ничего платить не должен. Посты нурманские, что взымали пошлину на торговых путях, видя, что пришли раражичи, да еще и немалым числом, с угрюмыми ликами покидали насиженные места, поскольку лихость ободрицких соколов на море Варяжском добре была им ведома. Но не везде так мирно все решалось. Некоторые поселения были неплохо защищены, и их приходилось брать силой. В таком случае викингов не отпускали. Их либо губили в бою, либо ковали в железо. А вероломным хищникам, что уговор нарушали, грозило не только истребление, но и уничтожение их родовых гнезд в фьордах. Князь Рарак, как и всякий варяг русич, от слова своего не отступался. Разговор волхва Древослава с Труваром о вере и богах. Трувор с небольшой дружиной и малым обозом двигался зимней дорогой по замерзшим болотам и рекам в Изборск. На вазах, груженных самым необходимым для обустройства Изборской крепости, мужи в тулупах то и дело покрикивали на спокойных вепских лошадей, что мерно и неутомимо тащили свою поклажу по привычному для них крепкому морозу. От дыхания людей и лошадей валил белесый пар. Солнце пробивалось сквозь дымку, придавая утреннему морозу еще большую крепость. Седоки время от времени спрыгивали с саней и бежали рядом, чтобы согреться. Только волхв Древослав, что решил с оказией вернуться в родной Изборск, сидя на сене в бараньей шубе и медвежьей шапке, весь светился тихой радостью. «Гляди, князь!» – обратился он к юному Трувору, который вскочил рядом на сани после пробежки – «Как покойно в мире-то зимой! Какая красота богами нам вручена, а? Вот, считай, второй день едем, а наглядеться не могу. Мороз, батюшка, царствует. Всякая нечисть схоронилась. Только те, в ком живо крепкое пребывает, могут выдержать сей суровый час. Отдыхает мать-земля наша». И мы с ней вместе передышку имеем. Истину речешь, отче, особенно насчет нечисти. Ни Нурман, ни Хазар, ни ушлых франков. Две главных заботы у нас сейчас. Крепость Изборскую обустроить, да в полюдье по Чудской земле пройтись. Мороз-то уже крепкий стоит, лед надежный, и болото проходимы. Так я тогда с тобой, Трувор, друзьям моим, шаманам чудским, подарки передам. А что, отче Древослав, нет у тебя разногласий с шаманами вепскими да чудскими? Так ведь одно дело делаем, людей лечим, советом помогаем. А что, каждый по-своему, так и в лесу деревьев двух одинаковых не сыщешь. Каждое существо живое, а тем более человек, волей богов для свойственного только ему дела на земле рождается. Выходит, нурманы для того родились, чтобы чужие жизни забирать, да за рабский счет жить? Сняв варежку и горячей дланью, убирая с небольших еще усов ледяные наросты, молвил князь. «Хе-хе, брат Трувор, я же сказал, рождается для свойственного только ему дело. А уж будет ли он им заниматься или нет, только сам человек решает. Оттого мы и зовемся детьми и внуками богов, что свою судьбу выбираем и творим сами. Разве всегда дети по отцовскому замыслу живут?» «Правда, отче, не всегда». Задумчиво согласился князь. «Помнишь, что тогда у гостомысла говорил вепский шаман Тайгин? Если ты уважаешь духов земли, неба, воды, то и они помощь будут давать. У всех народов одни духи, боги по-нашему, только называются по-разному. А знает человек законы божеские или нет, они оттого действовать не перестают». Вон, видишь, на реке промоина. Ты ведь не поедешь прямо, а промоину ту объедешь. Знамо дело, иначе провалюсь вместе с конем, согласился Трувор. А коли, скажем, метель или темень сплошная, не увидишь ты той промоины и поедешь прямо. Что тогда? Так провалюсь же, да и все, недоуменно ответил молодой князь. Видишь, намеренно ты прямо поедешь или по незнанию, а конец один. Провалишься под лед, заключил Древослав. И будь ты хоть вепс, хоть норман, хоть славен, промоина на реке, она для всех промоина и есть, хотя у каждого народа по-разному зовется, и вера у всех разная, а законы божеские для всех едины. «Погоди, отче», — возразил поразмыслив Трувор, «но ведь, скажем, боги нурманские им, нурманам, убивать и грабить разрешают». И греческие прежние боги, что сидели на своей горе, Олимпом называемой, меж собою все время лаялись, лгали и прелюбодействовали, и народу своему того не запрещали. Оттого наши древние предания греков тех, кроме как хитрыми лисами, и не называют. Выходит, у разных богов и законы божеские разные. А с чего ты взял, что те законы, о которых греки или нурманы рекут, им в самом деле их боги дали? А может, это люди-то сами и придумали, чтобы корысть свою, жестокость, хитрость и жадность оправдать? Теперь у греков вера новая и бог иной, а коварство до хитрости не убавилось. Значит, не в богах дело, а в людях». «Что ж это выходит, отче?» – увлекся спором не на шутку молодой князь. «Что мы, о законах Божьих рассуждая не Божье, а свое разумение излагаем?» «Верно», – согласно кивнул, нисколько не смутившись неожиданному вопросу Волхв. «Только мы так поступать не должны. Мы, русы, ведать обязаны, и только тогда будем разуметь богов наших». А слепой вере следовать не наша стезя. Все тем же спокойным, но твердым тоном ответил Древослав. «Погоди!» – вдруг тревожно приподнялся Волхв. «Впереди, вон за теми кустами провал в земле, глубины немеренной. Обойти его надобно, аж до дальнего леса крюк сделать. Поворачивай!» «Где?» – встревожился князь. «Бобрец!» – окликнул Гридня. «Ну-ка, скачи вперед, посмотри!» «Отчего ты, княже, Гридня посылаешь? Мне, что ли, не веришь?» – спросил Волх, пряча лукавую искорку улыбки в ворот тулупа. «Да не пойму я, как там провал может быть, коль река течет, как текла, и...» Князь не успел договорить, потому что Волхв расхохотался и махнул рукой, дескать, «ворочай, Гридня!» «Вот она, Трувор, разница между верой и веданьем. Коли бы верил ты мне безоглядно, то не стал бобреца посылать, а велел поворачивать в объезд. Я ведь гораздо старше тебя, к тому же Волхв, потому ты меня уважать должен». «Так я и уважаю, отче», – растерянно оправдывался князь. «Уважаешь, знаю, и седину мою, как того обычаи наши требуют, и опыт мой волховской, только разум свой верой в мою опытность не закрываешь, а напротив, открытым его держишь, потому и узрел, что и река течение не изменила, и верхушки дерев виднеются, и другие мелочи, что подсказывают, нет там никакого провала. Молодец, одним словом», — довольно похвалил Волхв. «Вот так, брат, и с богами нашими. Мы их уважаем и чтим, потому что ум свой к миру явленному расторгнутым держим, чтоб видеть и понимать их мысли и деяния, а не верить слепо. Не думая даже, ты мне радость доставил своим сомнениям и уважение выказал. Так-то», — веско закончил Волхв Древослав. «Вот в чем разница меж нашими богами и иными, князь. Они есть сама правда, а не вера в правду». Ближе к полудню подскочил к саням на пегом жеребце, окутанном легким паром, бобрец. «Княже, там навстречу нам обоз движется. Более десятка саней будет», — доложил Гридень, — «с конной охраной». «Узнай, кто такие?» Гридень, прихватив двух охоронцев, умчался, а когда вернулся, доложил. Обоз из Борского Тиуна Вадима с многочисленной челядью и скарбом движется в Новгород, чтоб занять предложенное ему князем Рарагом место посадника. Трувор тут же вскочил на коня и выехал вместе с двумя гриднями в голову обоза. Вадим по прозвищу Храбрый тоже выехал вперед на своем вороном коне в богатой серебряной сбруе. «Ну, здравствуй, что ли, братец?» — обронил как бы нехотя статный Вадим, такой же высокий, но шире в плечах и осанистей, нежели молодой Раражич. Его небольшая темная борода, мохнатые брови и воротник шубы были покрыты инеем. «Здрав будь, брат Вадим!» — ответил Трувор, перехватив блеснувший из-под бобровой шапки взгляд, показавшийся молодому князю холодным и надменным. Они не подали друг другу руки, не обнялись, как подобает родичам, да и просто славянам. «В Изборск, значит, княжить. Хм, ну, удачи тебе в всем деле хлопотном!» По лику Вадима скользнула непонятная улыбка. Он тронул коня, проезжая мимо несколько растерянного такой встречи и молодого Раражича. Внутренняя настороженность Вадима тотчас передалась Абодриту. «Высокомерен и честолюбив ты, брат Вадим, изрядно», — проговорил сам себе Трувор, провожая взглядом двоюродного брата. «Сомнение берет, что успокоит его место посадника новгородского». Вдруг будто что-то горячее коснулось щеки, князь повернул голову и встретился взглядом с устремленными на него очами молодой ладной жены, что сидела в воске, закрытым медвежьим пологом. Одетая в соболью шубу и шапку, из-под которой выбивались черные волосы, красавица оценивающе глядела из-под длинных ресниц на молодого князя и лукаво улыбалась, поигрывая соболиными бровями. Молодому князю, обученному волхвом Ведомиром тонкому чутью, много поведал сей взгляд. Следом проехали другие сани, груженные каким-то скарбом, а сидевшие в них мужи, один коренастый, другой худощавый, негромко переговаривались меж собою, как показалось Трувору, не на славянском языке. Обоз уже проскрипел полозьями по морозному снегу мимо, а князь все еще стоял. «Красная жена твоя, брат Вадим», — наконец молвил себе Трувор, чуя, как горят щеки не то от мороза, не то от брошенного Велиной взгляда. «Красна да помыслами лукава», — заключил он негромко и, зачерпнув с еловой лапы горсть снега, обтер им чело и ланиты, чтобы избавиться от пришедших в смятение мыслей. Затем махнул рукой, и обоз двинулся далее по свежим следам Вадима. «Что, Трувор, не больно радостна встреча с братом?» — спросил Древослав, мельком взглянув на задумчивый лик молодого Раражича. «Воин он добрый, оттого и храбрым прозван». Волх замолчал, глядя впереди себя, а потом сказал: «Хоть и храбр, и роду славного, а не наш он. Вот ведь как бывает, брат Трувор», — с сокрушением в голосе молвил Древослав. «Отчего так, отче? Ведь ничем не обижен богами, Вадим, ни статью, ни силой, ни храбростью, ни достатком. Отчего так?» «От того, что все в жизни мерит этим самым достатком. Выходит, не случайно он веру чужую принял, а дед наш сие разумел и потому не стал его на стол новгородский кликать», — рассудительно молвил Трувор. «Так он и нынче не только с женой да челядью переезжает в Новгород, а и с духовником своим именем Энгельштайн». «Тот сухощавый, с пристальными холодными очами?» — враз вспомнил Трувор. «Он самый, вместе с неразлучным Отто, по виду купцом, а там кто знает?» «А я-то думал, мне речь франкская почудилась», — глядя во след обозу двоюродного брата, молвил Раражич. «Мы с тобой, княже, как раз перед встречей с Вадимом толковали, что правду разуметь надобно и жить по ней, А вот верить можно во что угодно, в том числе и в то, что достаток всему голова, или в то, что ты тем достатком над людьми возвыситься можешь. Беде быть великой и великой крови, коль перестанут люди правду понимать. Так-то, брат Трувор. Снеус впервые шел в полюдье из Белоозера, в котором уже пообжился с осени, даже успел немного поправить в самых запустелых местах укрепление града. Он приходил в места у озер и рек, где обычно находились вепские деревни, веси, жилые деревянные дома, конюшни и другие постройки для скота, хранилища для зерна и всяческих припасов обычно ставились в колу, а снаружи еще и ограждались частоколом с наклонно стоящими кольями. Местные жители, земледельцы, скотоводы, рыбаки, охотники, резчики по дереву, чаще всего в уплату дани приносили плоды своего труда. «Князь! Мы уже отдали осеннюю дань зерном, скотом, рыбой вяленой, икрой соленой, а зимнюю отдаем шкурами, но еще мало шкур, только начало охоты», — рассудительно толковал невысокого роста староста одного из вепских селений, когда туда пришел отряд молодого князя. «Погоди, старейшина, какую осеннюю дань? Кому отдали?» — не мог уразуметь Снеус. «Как кому? Великому конунгу Натфари, который всегда берет у нас дань два раза, первый раз осенью и еще во второй половине зимы». Князь переглянулся со своим воеводой. Они сразу поняли друг друга. «Ну, коли осеннюю дань уже заплатили, так тому и быть. Но зимнюю отдадите посаднику, которого я здесь оставлю с десятком воинов. Он все вопросы до следующего полюдья решать будет, в том числе и защиту ваших ближайших сел от всяких пришлых великих конунгов». «Хорошо», — согласился староста, довольный тем, что с него не требуют повторную дань. «Дай нам только провожатого к этому Натфари, ведь он живет где-то здесь». «Да, он живет у верхнего озера, один день пути отсюда». Выйдя рано утром из селения вепсов, воины Снеуса уже к вечеру были у небольшого озера, вернее, залива, соединенного с основным озером протокой. Сейчас, когда озеро замерзло, было удобно добраться до жилища конунга. На заснеженном берегу расположилось небольшое укрепленное селение викингов с причалом, у которого для зимовки был выставлен на бревенчатой основе драккар. «Аккурат до темноты успели, стучи, воевода, поднимай хозяина. Сегодня ему поспать не придется», — молвил молодой князь, кивнув на запертые изнутри ворота. «Чего надо? Кто тут еще шляется по ночам?» — послышался из-за крепких ворот сначала скрип снега от грузных шагов, а потом недовольный голос, говоривший по-нурмански. «Мне нужен Натфари», — тоже по-нурмански проговорил Снеус. «Ты кто такой, чтобы тревожить самого конунга?» — возмутился голос за воротами. «Я Снеус, князь Белоозера и этих земель. Хочу говорить с Натфари. Если он сейчас же не выйдет, то прикажу своим воинам сжечь его драккар, а потом и все ваше селение». Голос молодого князя несколько подрагивал от волнения, но был достаточно решителен. За воротами началась суета и движение. Послышались окрики, голоса. «Воевода, вели развести огонь у драккара. Они сейчас сами к нам придут», — повелел молодой князь и вместе с охоронцами пошел к стоящему на подставах нурманскому кораблю. В самом деле, вскоре приоткрылись ворота, и перед ними выстроилось десятка три вооруженных викингов. Раражичи у драккара тоже выстроились, ощетинившись копьями и прикрывшись щитами. «Натфари!» — громко проговорил молодой князь Руссов. «Верни сейчас же ту дань, что ты взял по осени с вепсов, и тогда сможешь остаться здесь до весны. А как сойдет лед, сам уйдешь во свояси вместе с драккаром». «Я пришел сюда 2 лета тому и сам взял мечом то, что мне причиталось!» — рассерженно крикнул викинг в меховом плаще, заплетенный в косу бородой. «Ничего никому отдавать не буду! Идите и сами ищите себе добычу, а не трогайте чужую, иначе я подсмолю вам бока на вашем же костре!» «Слово сказано!» — громко молвил Снеус и махнул рукой. К костру стремились лучники-раражичи. Они зажигали смазанные смолой и обернутые паклей стрелы и с необычайной быстротой принялись стрелять в деревянные крыши и стены строений за частоколом и в сам частокол. Каждый лучник держал в воздухе сразу несколько стрел. Смола, с попавшей в кровлю стрелы, стекала на крышу и воспламеняла ее. А те строения, что были крыты соломой, и вовсе сразу вспыхивали яркими факелами в ночи. Викинги на короткое время растерялись, не зная, что делать – спасать жилище или бросаться на врага. Завопил разъяренный вожак с косой и первым ринулся на обидчиков. За ним, рыча и ругаясь, побежали его воины. Но добежали не все. Часть пала под меткими стрелами раражичей, которые теперь били не зажигательными, а калеными стрелами с узкими наконечниками, пронзавшими кольчугу. Тех, кто добежал, встретили копья, а потом и русские мечи. Сеча была жестокой и короткой. Все, что не успело сгореть, добыча из схронов, а также плененные семьи викингов, было погружено на вазы и отправлено в Белоозеро. «Гляди, воевода!» — утирая копоть и кровь, молвил князь. «Это уже третий? И снова по добру уйти не пожелал!» Не все викинги, подобно Натфари, что до того промышляли грабежом прибрежных земель северных славян, чуди, вепсов, мерей и других народов и племен Приладожья, сразу уразумели, что земля эта отныне неприкосновенна, и разбойничьи тропы к ней пора позабыть. Не раз и не два приходилось отставлять в сторону пилы, топоры, киянки и долотья, чтобы снова, взявшись за мечи, боевые чеканы и копья, доказывать пришельцам, что время безнаказанных грабежей на этих землях прошло. Такими действиями они быстро утихомирили воинственных пиратов. Немалую помощь в этом деле оказала нурманская дружина Свена. Они сражались с недавними своими соплеменниками особо жестоко, и не только по своей нурманской натуре, но и потому, что теперь чувствовали себя хозяевами не маленького клочка прибрежной земли Вики-фьорда, которая к тому же принадлежала ярлу, но владетелями всех неоглядных лесов, полей, озер и рек богатой земли новгородской. Теперь на этой земле стояли их дома, росли их дети. Они отныне сражались за свое крепкое поместье и кусок земли, который могли передать в наследство не только старшему, но и всем сыновьям. Им не было больше нужды идти в чужие страны на поиски своего счастья. Подросший наследник мог поступить на службу в дружину и по русской правде получить свой надел земли, где становился полным хозяином. Те викинги, что имели семьи, основали поселения близ Ладоги. Те же, которые были одиноки, со временем находили себе пару среди разноплеменного населения близлежащих весей и градов и селились подле своих соратников. Они все чаще строили свои жилища уже не по традиции викингов, длинными, похожими на амбары, строениями, но рубленными избами с русской печью и лежанкой, часто с каменными подклетями, добротными и теплыми, объединенными крытыми переходами с хозяйственными постройками, конюшнями, птичниками и прочими коморами. Въехав в ратный стан, Ольг спешился и бросил повод стременному. Окинув придирчивым взором заснеженные окрестности, воевода заметил, как спешит к нему Свен, который достойно показал свое бесстрашие и умение управлять нормандским отрядом в боях, потому был назначен начальником варяжско-нурманской тьмы. Спокойный и расчетливый, Свен не только крепко держал в руках, но и охлаждал часто излишнюю, как считал воевода, прыть нурманских воинов и горячность варягов. «Здрав путь, фаевота!» — на ломаном словенском приветствовал начальника Свен. «И тебе здравия, темник!» — ответил Ольг. «Речешь словенской речью все лучше. Старайся, брат!» «Ты теперь не только нурманскими воинами командуешь!» Воевода проницательным взглядом окинул темника. «Как ладишь с раражичами и словенами? Как кафарица взялся сокуш, не кафари, что не дюш!» — улыбнулся Свен. «Ну да, сия земля теперь дочери твоей, что седмицу тому родилась, родная. А что Дан? Справляется с нурманским полком?» «А куда он денется?» — снова скупо улыбнулся Свен. «Только теперь ему трудно вставать утро». «Это почему?» — наморщил лоб воевода. «Дан женился!» — шире улыбнулся Свен. «Ух ты! Чего же молчал? Подарок молодой семье полагается. Ну и добре. А изведыватели мои здесь? Там?» Махнул рукой темник в сторону глухого, поросшего лесом закутка ратного стана. «Фосли свояко Тома!» Поприветствовав выстроившуюся варяжскую дружину и сделав несколько замечаний, воевода направился к изведывателям.